А еще Бах был лучшим среди своих современников исполнителем на органе и клавесине. Это вынуждены были признать даже его соперники. Такой успех не вскружил Баху голову, и он всегда оставался очень скромным, трудолюбивым человеком. На вопрос, как он достиг такого совершенства, музыкант ответил: «Мне пришлось усердно заниматься. Кто будет так же усерден, достигнет того же». Частенько Бах добродушно шутил: «Моя игра не заслуживает такого возвышенного внимания и похвал, ведь нужно всего-навсего попадать пальцами по надлежащим клавишам и в определенное время, тогда инструмент заиграет сам». С 1708 года Бах обосновался в Веймаре. Здесь он служил скрипачом в местной княжеской капелле, а потом и придворным органистом. В Веймаре Бах сочинил множество великолепных органных, клавирных и хоровых произведений. Послушайте, друзья, необыкновенно красивую арию из его большого евангельского хорового сочинения, которое называется «Страсти по Матфею». Молодые и зрелые годы жизни Иоганна Себастьяна